Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирина Чекунова. Как распознать психопата? Поступки человека, которые можно считать признаком заболевания. Введение. Мы сумасшедшие? Перейдем сразу к делу. Прилагательное «сумасшедший», конечно, никакой не психотерапевтический термин. Это слово несет в себе негативную оценку или даже осуждение. Я, как психотерапевт, не особенно люблю его использовать. Но, возможно, тебе нравится, когда говорят на чистоту. Как бы то ни было, раз уж ты сейчас слушаешь эту книгу, поехали. Давай кратко рассмотрим понятие «сумасшедший» в первоначальном его смысле, как небольшое отклонение от нормы, в шаге от среднего показателя. В англоязычных странах слово «disorder» или «расстройство» используется для обозначения того, что отклоняется от «order» — порядка. Что-то пошло не по плану и слегка вышло за рамки. В такой трактовке вероятность тоже оказаться двинутым весьма высока. Быть может, ты чуть более тревожно, или более пессимистично, чем большинство знакомых тебе людей. Или у тебя ярче выражена склонность к перфекционизму, ты дольше спишь, менее собрана. А твои вкусовые пристрастия немного специфичнее, чем у среднестатистического человека. В целом ничего необычного. Так что же, выходит, мы все немного не в себе? И это нормально? Звучит запутанно. В этой аудиокниге я хочу показать, что те эмоции, мысли и особенности поведения, которые кажутся тебе странными, на самом деле весьма распространены. И наоборот. В силу привычки ты можешь считать некоторые вещи нормальными, тогда как в действительности за ними может скрываться симптом заболевания, требующего медицинской помощи. Давай вместе прольем на это свет. Я отвечу здесь на все, даже самые откровенные вопросы о психических проблемах, которые когда-либо задавали мне как психотерапевту. Где пролегает граница между здоровой и больной психикой, между нормальностью и сумасшествием? Если ты беспокоишься о себе или близком человеке, в аудиокниге ты найдешь опросники и советы, когда стоит проконсультироваться с врачом. И настоятельно прошу, выставление психического диагноза — дело рук профессионала. Поэтому будь осторожнее с самодиагностикой. Аудиокнига даст тебе ценную информацию, но она не заменит консультацию психотерапевта или любого другого врача. Пожалуйста, со всеми подозрениями, которые возникнут в ходе прослушивания этой книги, обратись к настоящему специалисту.